Глава пятая. «Вдруг он тебя укусит?» — с тревогой спросил Степан Аркадьич. «Его ж потом пристрелят из-за тебя. Не трогай лучше». «У меня батя кинолог», — ответил я. «И сам в них разбираюсь. Не таких приучал». «Не, пацан, опасно». «Он тут сидит давно», — твердо сказал я. «Если так и будет сидеть, его точно отравят. Испугаются, что однажды нападет и заранее траванут. Сами знаете, сколько таких случаев было». Он обреченно кивнул и остановил машину. Я вылез на пыльную проселочную дорогу и поправил часы с темно-зеленым тканевым ремешком, что сегодня забрал из тайника, и сразу надел. Барон коротко глянул в мою сторону и вернулся к наблюдению. Доберман — умная собака, но любая собака в первую очередь ориентируется на запах и звук голоса. А сейчас это все было другое, другой запах, другой голос. Зато осталась моя манера говорить, двигаться и действовать. И кое-что еще из старой жизни, что могло помочь. Я не спешил, шел к барону по дуге, не напрямую. Прямой путь навстречу собаки воспринимают как атаку. Барон без причины нападать не станет, пес воспитанный, обучал его сам, но в обиду себя не даст. Старался двигаться в своей старой манере. Я умею такое контролировать. В других условиях я двигался иначе, как полагалось бы такому высокому парню, но сейчас шел обычной походкой, той самой, к которой пес привык. Барон настороженно уставился на меня, навострив уши, но еще ничего не понял. Я подошел прямо к плите, и он начал напрягаться. Все-таки рядом незнакомец. Остановился метрах в трех от него, ближе подходить не стал, руку тоже не тянул, так делать нельзя, собака может укусить. Просто встал, как привык, развернувшись чуть боком, а левую руку выставил в сторону. Обычно барон всегда радовался, когда меня видел, но я учил его быть воспитанным. Он должен был обойти меня и сесть у левой ноги, ткнувшись носом в руку. Именно так я и стоял. «Барон», — позвал я, — «хороший». Пес навострил уши еще сильнее, хвост пару раз качнулся. Он внимательно посмотрел на меня и увидел замешательство в его взгляде. Интонация моя, манера речи моя, а вот голос совсем чужой, как и запах. Он насторожился еще больше, но не зарычал. Я в той же позе смотрел на него, но не в глаза. Для собак это вызов, так еще рано делать. И снова поправил ремешок на часах. Пес поднялся. Умные карие глаза смотрели на меня с недоумением, нос чутко и шумно втягивал воздух. Запах чужой, но кое-что знакомое все-таки доносилось. Барон потихоньку и коротко заскулил, не понимает, почему я одновременно такой чужой и такой свой. А я спокойно ждал, только поднял телефон, будто говорю по нему. Я часто говорил по телефону, когда с ним гулял. Наушниками не пользовался. Эту позу он знал. Пес издал еще один тихий скулящий звук, чуть склонив голову на бок. Машина со Степаном Аркадьевичем уехала, за нами больше никто не смотрел, мы тут одни. Пора. Барон. «Ко мне», — коротко сказал я, твердо, отчетливо, не повышая голос, как привык. Он медленно и недоверчиво приблизился, держа голову чуть опущенной, все это время нюхая. Подошел ближе, обнюхал кроссовки, джинсы, потом посмотрел на меня и тихо заскулил. «Ко мне», — повторил я. Барон медленно обошел меня и сел слева, понюхав левую руку. После начал нюхать особенно внимательно, ведь на ней часы с темно-зеленым тканевым ремешком. Тот самый старый запах, который он помнил. Пусть в той жизни я носил эти часы недолго, только когда выбирался на природу, потому что к деловому костюму они не подходили, но запах въелся в ткань на годы. Барон нюхал все сильнее и сильнее, снова заскулил, уже дольше и громче, так и не понимая. Мокрый нос коснулся ладони, и я медленно провел рукой по его голове, почесал за ухом, где всегда гладил. Барон издал тихий, довольный звук. «Где мячик?» — спросил я. «Принеси». Он резво сорвался с места и побежал к плите, водя носом рядом с ней, пытался найти старую игрушку, которую обычно приносил с собой. Она, конечно, давно пропала. Барон с возмущением гавкнул, подобрал палку, лежащую в стороне, и принес, аккуратно положив на землю передо мной. Все еще настороженный, но барьер ломался. «Ну что, барон», — сказал я, — «давай ее сюда». Я взял ее очень медленно, чтобы не спровоцировать, и бросил. Барон побежал за палкой, вернулся с ней в зубах и снова положил ее передо мной. А я уже сидел на корточках и ждал его. Ну что, барон, соскучился? Левую руку я чуть приподнял. Он еще раз понюхал ремешок часов, жадно и долго. «Иди сюда», — наконец произнес я. «Хороший». И тут будто что-то щелкнуло. У него в голове пес прыгнул на меня. Едва не сбил с ног, радостно скуля, пытался лизать лицо, дрожал всем телом. Для него все стало как раньше. Запах, хотя бы его частичка и знакомое поведение. Он скулил и скулил, потом вдруг вскочил и начал то прыгать, то пригибаться к земле, то снова прыгать, подняв много сухой пыли над проселочной дорогой. Иногда незлобно рычал и щелкал пастью, а потом снова прыгал. А после снова прибежал ко мне и уткнулся мордой в бедро, тихо поскуливая. Я его погладил, и он облизал руку, преданно глядя на меня. «Дождался, значит», — сказал я. «Говорят, ты убегаешь постоянно. Не надо так». Пес улегся на землю, перевернулся животом вверх. Я его почесал, и барон начал довольно дрыгать задней ногой, издавая тихий урчащий звук. «Барон». Я все чесал ему живот. «Дождался, хороший. Один друг у меня теперь есть», — сказал я псу. «Ну что с тобой делать?» «Брать к себе его опасно. И дело даже не в том, что бабушка и дедушка с ним не согласятся. Я договорюсь, они даже рады будут. Мол, собака оторвет внука от телефона и от компьютера. Но про барона знал и Трофимов, и другие люди в фирме, и прочие. Я с ним гулял много, часто. А щенка брал у начальника управления ФСБ по области, он сам мне его выбирал. И некоторые знают, что кроме меня барон никого не слушается. Жил бы со мной сын, пес бы его запомнил. Но так...» И тут вдруг незнакомый парень появляется с этой же собакой. Слишком заметно вызовет вопросы. Конечно, они не будут думать, что это я сам, и слежку из-за собаки никто не устроит. Но они могут решить, что я знал эту собаку раньше, и начнут выяснять, когда именно оба тезки пересекались друг с другом и для чего. Надо аккуратно, но видеться с ним, думаю, смогу почаще. Даже для какого-нибудь дела на природе смогу взять, и у меня появлялись идеи. Барон наигрался, снова стал собранным и серьезным, сидел теперь напротив меня с видом служебного пса, который выполняет свой долг. «Задача для тебя есть», — твердо сказал я. «Охранять надо кое-кого. Пошли». Поводка не было, только ошейник. Я протянул под ним сложенный ремень, чтобы сделать импровизированный поводок. Хотя пес и не убежит, но это нужно сделать для одной вещи. «Немного задержусь, сделаю крюк, но ничего. Да снова прогуляться с псом того стоило. А сейчас кое-кого увижу. Риск, но не такой сильный, допустимый. Это не вызовет вопросов». Через полчаса я добрался до поселка. Там я жил в частном доме еще до развода, а сейчас там проживали Надька, моя бывшая жена, и мой сын Олег. Они же забрали барона, но он постоянно убегал к той даче, где я жил. Сразу к дому я не пошел, остановился за углом, осмотрелся. Машина у ворот не стоит, или в гараже, или уехала. Барон лизнул мне руку и шумно задышал, высунув язык. «Рядом», — сказал я, — и пошел к воротам. «Охранять, понял?» «Дом охранять. Никуда не убегать. Я за тобой вернусь». Пес громко гавкнул. Вот и дом. Ворота железные, покрашенные в зеленый цвет, забор высокий из профнастила, но видно черепичную крышу дома и спутниковую антенну, уже немного ржавую. Я постучал в шершавую железную калитку, нагретую от солнца, и она вскоре открылась. Вышел Олег, мой сын. Барон на него посмотрел и потянулся, чтобы понюхать и лизнуть руку один раз, но не более. А мне потребовалось сжать в кулак все эмоции и не кинуться здороваться, расспрашивать, как дела и с чем помочь, а сделать вид, будто это не родной сын, а незнакомый человек. Выполнимая задача, но крайне сложная для меня. Вид у парня усталый, не выспавшийся под глазами тени, должен готовиться к соревнованиям. Раньше Олег был пухлым, но... За последние годы стал заниматься спортом, вытянулся и раздался в плечах. Он хоть и ниже ростом нового меня, но шире. Пошел в меня, но лицо чистое, открытое, а не хитрое. Хотя у меня-то профдеформация была, а он от такого держится подальше. На нем вытянутая домашняя футболка и обрезанные джинсы. На пальцах левой руки замызганный пластырь. Он посмотрел с удивлением на барона, приоткрыв рот, потом на меня. Конечно, узнать во мне своего отца он никак не мог, но мог видеть Толика в университете, поэтому во взгляде видно узнавание. «Ваша собака убежала?» — спросил я. «Да, мама за ней только что уехала». Он кивнул и полез за телефоном. «Сейчас позвоню, чтобы вернулась. А ты как его нашел? Ты же с транспортного факультета, да?» «Да, в политехе как-то пересекались. Ты с машиностроительного, помню». Я протянул руку. «Толя». «Олег». Он ее крепко пожал. «А как его нашел?» Олег посмотрел на пса, который важно сидел у моей ноги, громко дыша. «Соседи подсказали. А мне как раз на станцию надо было идти. Решил крюк сделать. Возвращаю». Я улыбнулся и посмотрел на барона. «Слушайся его. Больше не убегай». Протянул ремень, Олег его взял. И пес это видел, понимая, что это значит. Барон ткнулся носом в его ладонь, лизнул и чуть подбросил ее, чтобы его погладили. Парень погладил его голову, и барон громко задышал, сидя рядом с ним. Команду понял, будет делать. И не убежит теперь уж точно. Больше ему ждать не надо, а мы еще будем видеться. Тут уже риска не будет. Если что, поймут, что мы познакомились с Олегом недавно, и нет оснований глубоко копать. «Слушайся его», — повторил я. «А ты откуда с собаками так умеешь работать?» — спросил сын. «У меня отец кинолог», — ответил я. «Научил. Если что, могу показать пару трюков. Пес умный, но с ним надо работать». «Слушай, я не против. Если время найдешь, покажешь, буду рад». Олег кивнул. Пес сидел рядом с ним, всем своим видом показывая, что никому его в обиду не даст и будет слушаться. «Папа кинолог», — Олег усмехнулся. «А мой...» «Ну ладно». Он кашлянул. «Спасибо. Давай вознаграждение принесу». «Не надо». «Ладно, спасибо все равно». Он протянул руку снова. «Я вроде слышал про тебя. Ты же в аварии был, да? В универе все об этом говорили, фотку твою показывали». Взгляд стал внимательнее. «Когда отца убили, то и тебя, походу, они же сбили. Так писали везде». «Выходит, что так», — я пожал плечами. «Но оклемался потихоньку. Надо теперь на природу выбираться, на воздух выходить почаще». «Правильно. Папа тоже так говорил». Олег помрачнел. «Поэтому за городом и живем. Что здесь воздух лучше?» «А что с ним случилось?» — спросил я. «Я не особо знаю. Долго в отключке пролежал». Олег сжал губы. Я подумал, что он сейчас ничего не скажет или скажет что-нибудь обидное. «Не знаешь, значит», — задумчиво проговорил он и посмотрел через дорогу. «Весь город обсуждал. Но его по...» Олег не договорил, осекся и помотал головой. «Спасибо, Толь, выручил. Сейчас маме позвоню, а то переживать будет, куда барон делся». «Удачи», — попрощался я и снова сказал барону. «Слушайся его». Я умел читать по губам. Олег сказал «по». Потом прислонился языком к нижним зубам для звука «д», но не произнес, затем рот застыл в полуулыбке для звука «с», а дальше ничего. Это значит одно, он хотел сказать «подставили». Олег не поверил в официальную версию. Возможно, Надька тоже не поверила. Значит, должен быть кто-то еще, кто не поверил, что старый чекист Анатолий Давыдов мог предать страну. Это хорошая новость. По крайней мере, сегодня хоть что-то из старой жизни привел в порядок. Собаку устроил и узнал, что, несмотря на все разногласия с сыном, он меня предателем не считает. Насчет остального поработаем. Когда уходил, то видел, что Олег кому-то звонил, наверняка матери, чтобы не ехала за собакой. А барон сидел рядом с ним, глядя мне вслед, но не бежал, выполняет работу. Еще увижусь с ними двумя. Я тоже когда-то учился в университете еще в 80-х, получал образование перед тем, как меня взяли в КГБ. Тогда тоже жил в общежитии, и в комнатах проживало намного больше людей, чем сейчас. Да, знаю, что общежития бывают разные, зависят от города и учебного заведения. Где-то есть приличные, из жилых блоков, где в каждой комнате живет не больше двух человек, еще и с отдельным санузлом для каждого модуля. Где-то старинные, советского типа, с дешевым ремонтом или без него, с одним туалетом на весь этаж и одной душевой на все здание, еще и переполненные, где все живут друг у друга на голове. В общаге, где учился Толя, все было вполне себе прилично. У меня оставалась магнитная карточка для входа, и я прошел сразу. Вахтерша не обратил на меня особого внимания, только прошипела в ответ «здрасте». А вот куда идти дальше, я не понимал, надо было разбираться. Было несколько старых фото, которые Толя сделал, когда купил свой айфон. Тогда он снимал все, что попадалось под руку, был в восторге от новой игрушки. Их я видел. Несколько снимков было сделано в коридоре. Я медленно поднялся на третий этаж и обошел его. Нет, не похоже, что здесь. А вот на втором увидел темное пятно на стене, которое было на снимке, как раз под планом эвакуации. На фото как раз был виден краешек этого плана. Значит, его комната где-то здесь. О, Толян, выписался уже? В дверях жилого модуля стоял тощий светловолосый парень в желтой футболке и в шортах. Такой же тощий дылда, как Толя, но чуть пониже ростом. В руке он держал парящую кружку с нарисованной девочкой из аниме. Вниз свисала ниточка чайного пакетика. Он шагнул ко мне, вытягивая руку, чтобы поздороваться. «Потихоньку устанавливаюсь», — медленно сказал я, пожимая ему ладонь. «Тут сам понимаешь». «Еще бы, амнезия. Вообще трэш какой-то», — парень кивнул. «Ты вообще ничего не помнишь?» «Смутно. Образы, какие-то мысли. А как меня зовут, помнишь?» Он всполошился. «Я же тебе писал, ты мне отвечал. Я думал, все норм. Не помнишь?» Я посмотрел на него, но его слова не особо помогали. Если бы они все ставили настоящие имена и реальные снимки в мессенджерах, то было бы проще, но там только ники и аватарки. «Тяжело, — вспоминается, — проговорил я, потирая лоб. Видишь, даже комнату найти не могу». «О, — протянул парень, — вот это трэш. Еще хорошо, что это я, а не Женя, тебя увидел. Он-то бы... Давай, хоть заведу куда надо». Он уступил дорогу в модуль и показал нужную дверь. Вот эту комнату я знал по фото. Внутри три койки и стол, который использовался как для учебы, так и для перекусов, и один общий шкаф с одеждой. Достаточно чисто, насколько может быть чисто в комнате, где живут три пацана. Вернее, два, потому что третий в последние два месяца находился в другом месте, а его вещи лежали без дела и пылились. Пахло печеньем из открытой упаковки и чаем из кружки. По комнате гулял свежий ветерок из открытого окна. Одна кровать застелена, причем очень неровно, но давно на нее никто не садился. На другой пустой лежали джинсы и рубашка Пола. На третьей лежал пацан в серой футболке и в очках, который держал в руках игровую приставку красно-синего цвета. Когда я вошел, он поднял голову, отложил приставку и посмотрел на меня. Взгляд серьезный, из примет бледный, курносый, темная челка и очки в строгой оправе, на левом предплечье незаконченная татуировка, потому что рука перебинтована, но мультяшный рисунок разглядеть можно. «Какие люди!» — проговорил темноволосый. Тон у него какой-то излишне строгий и серьезный. Он быстро встал, и его кровать при этом скрипнула, и начал поднимать руку для приветствия, сгибая ее в локте. Я поднял свою, и он громко по ней хлопнул. «Я же, кстати, заходил к тебе», — сказал темноволосый, возвращаясь на место. «Правда, в реанимацию не пустили, а потом, куда идти, непонятно. И никто ничего в этих больницах вечно не знает. А потом ты пишешь, что все ок». «Да ладно», — отмахнулся я. «Там скучно не было». «Прикинь, памяти совсем нет у человека», — сказал блондин в желтой футболке, заходя в комнату вслед за мной. «Вообще ничего не помнит». Он вдруг замер, посмотрев на меня, будто увидел впервые, потом поставил кружку на стул и оглушительно хлопнул в ладоши. «Я знаю, что тебе надо сделать первым делом». «И что?» — спросил я. «У тебя шанс есть такой, топчик!» Парень сделал почти театральную паузу. «Ты же можешь посмотреть атаку титанов заново! Ты же ее не помнишь совсем, как в первый раз, ничего не зная!» Он торжественно посмотрел на темноволосого. «Норм, Варик, да?» «Не смешно. Кринж какой-то, если честно», — скептически произнес тот. «Тут здоровье надо восстанавливать, а не об этом думать». «Да и смотреть столько, когда концовка так слита». «Не-е-е», он сморщился, будто откусил лимон. «Да нормальная там концовка. Мы ж тогда с тобой думали, помнишь?» Блондин рухнул на стул. «Когда экспедицию 33 прошли. Что, вот бы память стереть?» И заново пройти, весь этот вайб снова ощутить. А тут такой Варик подвернулся. Кринж. — едко повторил темноволосый. Закончив с этим разговором, в котором я мало что понял, они не стали выделываться, а заново представились. Веселый блондин, анимешник, Миша. Темноволосого он почему-то назвал Александр Анатольевич, наверное, из-за его менторского, нравоучительного и временами едкого тона. Пацанов я оглядел внимательно, но чего-то особенного про них сказать нельзя. Обычные современные парни и видеть меня действительно рады, хотя и не близкие друзья. Эти якобы проблемы с памятью их беспокоят. В общем, ничего плохого за ними не заметил. Обычные парни, просто молодые, и говорят на темы, которые интересны только им. «Можно еще к классике вернуться. Третьего Ведьмака пройти», — не успокаивался Миша. «Сразу в гвинт со старта. А потом вопросики на скеллиге закрывать. Ха! Ты бы лучше чай человеку налил», — Саша поморщился. «Видишь, у человека проблемы сейчас. С учебой нагонять, все вспоминать. Ты бы еще в Хонку его заново затащил». «Точно! Такой шанс!» — все говорил и говорил Миша. «Какой тебе чай?» — спросил он у меня, устав придумывать. «Тут три коробки». «Кофе есть?» — спросил я. «Есть». Он почесал затылок. «Но ты же его не пьешь». «В больнице начал. Теперь без него не могу». «База!» — довольно проговорил Саша, снова взяв в руки приставку. «Я вот тоже без кофе никак». Пока они беззлобно припирались, я сел на кровать Толика. Судя по всему, на всех троих был только один стул, а кровати — это места, на которых спали, учились и даже ели. У Толика здесь был его MacBook, но меня компьютер пока не интересовал. Разве что на каких-то этапах жизни Толика нужно будет им воспользоваться. Да и там может быть какая-то информация о нем. Правда, надо ввести пароль, а здесь он сложнее, потому что там буквы и цифры, а не просто цифры. Проверил, что он на месте и работает. Займусь им позже. Пока же прокрутил в голове свой план еще раз. Правда, сбивала громкая музыка снаружи, какой-то русский рэп с матом через слово и очень перегруженными басами. Заметил, как тревожно переглянулись парни, но вскоре продолжили о чем-то болтать в полголоса, думая, что я устал и отдыхаю. А я не спал. Пока Воронцов не вышел на связь, у меня три задачи на ближайшее время. Раз уж забрал свои данные и убедился, что они в порядке, можно действовать дальше. Отправлять все это никуда не буду, пока нет надежного контакта. Если до Трофимова дойдет, что кто-то снова нашел все его тайны, будет рыскать по всему городу, и журналистам ничего не буду отправлять, нечего им знать об этом секретном проекте, все только хуже станет. Не в моих это привычках с ними работать. Эта проблема не должна нигде всплыть, на кону важные для страны вещи. Первая задача — узнать, что с диктофоном. Проверить, на месте ли он, попытаться изъять, если он никуда не делся. Если куда-то пропал, понять, кто именно его утащил. Уборщица, сотрудник, следак или кто-то еще. Вторая — моя старая фирма и мой заместитель Сережа Игнашевич. Надо понять, заодно ли он с Трофимовым или нет. Трофимов сам его принимал, так что, скорее всего, он связан. Но сначала надо попасть в фирму, в само здание. И тут стоит что-нибудь придумать для отвлечения. Третья цель более отдаленная. Один чиновник из областной администрации. У меня были подозрения, и не пустые, что он тоже как-то замешан в этом деле. Надо бы его раскачать. Им можно заняться, потому что Трофимов за ним точно не присматривает. Он на таких не отвлекается лишний раз. Но это позже остального. Надо заниматься этим и ждать, когда отзовется Воронцов, проверять, когда до него дойдет послание. Как только ответит, приоритет будет отдан ему. Вот только бы... Дверь в комнату вдруг открылась с легким скрипом. «Ну чё, сидим?» — проговорил вошедший с матом. В отличие от остальных студентов, этот круглолицый парень в синей майке был плотный, но высокий и широкоплечий, с достаточно толстыми накачанными руками. На плечах набиты дорогие салонные тату, на левой руке квадратный экранчик умных часов, вид наглый, уверенный и богатый. Спортсмен-качок, судя по всему, но внушительную фигуру венчала маленькая голова с ехидной улыбочкой, которая мне сразу не понравилась. «Вообще-то дверь была закрыта», — заметил Саша, поднимая на него взгляд. «А ты даже не постучался, Женя». «Да ладно, чё вы все свои?» — пробасил вошедший. Он без спроса подошел к столу и взял оттуда печеньку. Судя по виду Саши и Миши, они его знали, но побаивались. Вид сразу стал беспомощным, чем этот Женя пользовался, и наглел еще больше. Дали бы ему по морде раз, потом бы обходил за три версты. Не гопник, но ведет себя так же. Он в общаге, но не факт, что здесь живет. Одет по-уличному, в кроссовке с грязной подошвой, а не в удобные тапочки. Мог прийти к девчонке и решил вдруг поиздеваться над кем-то слабым. Возможно, это какой-нибудь мажор, сын богатых родителей, обнаглевший от собственной безопасности. Спортсмен, но на химии. Нападает на тех, кто отбиться не может, но точно боится косо посмотреть на кого-нибудь, кто даст ответку. Это его тачка так басила на улице. В руке у него как раз был брелок автомобильной сигнализации со значком BMW, выставленный на показ. Один взгляд, и уже можно делать выводы, что с ним делать. «О, Толян!» — парень посмотрел на меня сверху вниз. «Так быстро поправился? Ну-ка, давай подъем, посмотрим, как в стоечке держишься. Тренировочка норм, Варик, да? Тебе полезно будет. Да я в полсилы буду, не ссы». Женя хмыкнул, сделал двоечку перед собой в воздухе и пошел в мою сторону. Я оглядел его, прикидывая, что делать с этим бычком, но тут парни, которые только что его боялись, сделали неожиданное. «Че тебе от него надо?» — протянул Миша, вставая перед ним. «Дай человеку отдохнуть». «Ты норм вообще?» — добавил Саша, поднимаясь с койки. «А ничего, что он из больнички недавно выписался. И ты тут пришел. Его вообще трогать нельзя». «А че это у вас голоски вдруг прорезались?» Женя недовольно на них посмотрел. Не понравилось ему, что его отвлекли, и в качестве жертвы выбрал Мишу. А у того раш уже прошел. Боятся они оба его почему-то, робкие слишком. Хотя где-то внутри твердость есть, раз не побоялись встать, когда он пошел на меня. По опыту знаю, что далеко не каждый заступится за другого человека, даже если выглядит крутым и ведет себя, будто ничего не боится. Но в такие моменты видно, кем на самом деле является человек. Эти просто зашуганные сильно, но есть потенциал, куда расти. Женя забыл про меня и решил доставать Мишу. Здоровяк подошел к тощему парню и начал, посмеиваясь, тыкать его толстым кулаком, не сильно, но шлепки чувствовались. Миша тут же отошел, взгляд стал напряженный. Похоже, этот товарищ изрядно их напрягает. Да, гопники поменялись внешне. Теперь они накалывают модные татуировки, прокалывают уши, делают длинные прически с челками и носят яркие шмотки, но суть осталась прежней. «Блин, смотри, какой ты тощий! Я ж тебе говорил, на карате походил бы, имба! Занялся бы делом, сразу бы в прайме был!» — продолжал он наседать на Мишу. «А ты лежишь, пузо чешешь!» «Да отстань уже, Жень!» — тот отошел к стене. «Достал! У меня рил бомбит уже от тебя!» «Да ладно, че ты, камон, я ж не шучу! Давай руки поднимай, покажу, как надо!» Я поднялся, похрустел шею и присмотрелся к бычку. Такого одним ударом не вырубить, массы не хватит. Но драться не обязательно, хотя такие силу понимают. «Завязывай», — произнес я. «И вали, хорош уже». Женя это заметил, развернулся, подошел ко мне и встал вплотную. Лицо покраснело, обозлился, что кто-то его гонит, такого царька. Хочет преподать урок. «О, ожил больной? Ну давай, че, тебе надо взбодриться, раз сам решил. Да я не сильно». Он толкнул меня в плечо кулаком, а я взял его за левую руку и вывернул. Он развернулся ко мне спиной, как я его направлял, и мы пошли к окну. Он бессильно махал правой, но вырваться не мог, не знал как, и налитые химией мышцы особо не помогали. Да, он весит почти центнер, и силы все же есть, а у меня еще координация не лучшая, но есть навык и настойчивость. Женя замычал, а я наклонил его к подоконнику, заваленному тетрадками, и заодно посмотрел на улицу, что у него за тачка. О, голубая BMW-кабриолет. Родители не бедные, потому что сам бы не купил. А кто они? О, неужели сын Лимонникова? Не так много таких новых роскошных тачек в городе. Они сейчас стоят слишком много, вот и на слуху. Особенно, когда вскрывается, каким путем они могли достаться. Как раз начали раскручивать эту тему пару месяцев назад. Вот такие пироги. «Жень, ты не понял», — сказал я ему на ухо, тихо, но отчетливо. «Я тебе не груша для битья. И парни в этой комнате тоже. Тебе по-человечески говорят, что не надо так себя вести, а ты еще больше наглеешь». «Да я тебе...» — сдавленно прохрипел он. «Пусти! Или...» «Что ты мне сделаешь? Папу позовешь? Так папа твой пролетел, у него проблемы, и дальше их будет еще больше. Ты че? Под следствием он. Чекисты ищут, кто стащил половину лярда на подрядах по военным заказам, и уже давно думают на него. А тут на твою тачку посмотрят, и сразу все понятно. Так что за тебя он не заступится. Он сейчас сидит, как ветошь, и не отсвечивает. Любой скандал против него пойдет. Особенно из-за сыночка, который в общаге нарывается на проблемы и всех бьет. Пара видосиков, и все, будет папаша твой кричать, что его не так поняли, а его снимут со временем. Он поедет на зону, и не спасут никакие знакомые. А ты поедешь доучиваться куда-нибудь в область, в техникум или в армию. В армию-то хочешь? Можно устроить. Там таких, как ты, любят. «Да что я тебе сделал?» — обреченно спросил он. «Если бы что-то сделал, разговор бы шел иначе. Ты слушай меня внимательно, не знаешь, на кого лезешь. Никогда не иди на конфликт, не вытянешь». «Ну, такие пироги, все понял». «Ну, я...» «Все понял», — произнес я тверже. «Да». «Дорогу сюда забудешь и свалишь отсюда все четыре стороны, ты меня понял?» «Да». «Знаю я таких людей. С кем-то надо силой, с кем-то хитростью, а кому-то просто нужно обозначить пределы. Вот как с Женей». «Что, мы договорились?» «Договорились. Отпусти», — промычал Женя. Подержал его еще несколько секунд и отпустил, после чего... Отошел на шаг и стал наблюдать, что он сделает, ударит или нет. Нет, не привык он к такому, что кто-то может пойти против. Вот опешил, но драться не кинулся. Боится. Потому что я стоял ровно и хоть и весил раза в полтора меньше, но ответку ему дал крепкую. Он потер руку и медленно пошел на выход, опустив взгляд. Лицо красное от стыда. «Ого! Как ты его угомонил!» Широко распахнув глаза, выдохнул Миша. И убрал телефон, на который заснял крупным планом лицо Жени. «Ты когда это таким гигачадом стал, бро?» «Слушайте, парни», — сказал я, — «если оборотку ему давать не будете, он еще больше обнаглеет». «Толь, он же на тебя больше всех кидался». Бледный Саша начал протирать очки. «Вот мы и думали, что сейчас тыкать начнет, а ты удивил». «У меня была клиническая смерть. 4 минуты». «Ого!» Парень напялил очки назад и посмотрел на меня так, будто это все объясняло. «И правда, что люди от такого меняются». «Рил». Миша закивал, что-то тыкая в телефоне. «Ща его фейс слезливый, вся группа увидит». «Меня не заснял?» — уточнил я. «Че я, альтернативно одаренный, что ли?» — он хмыкнул. «Смотри, сколько реакций на сторис сразу поставили». В окно видно, что голубая БМВ уехала. Громкий рэп с матом стих. А у крыльца остался какой-то знакомый Жене, который даже не понял, почему его бросили. Я повернулся, думая, что делать дальше, но кое-что увидел под шкафом. Самый краешек, но понял, что это. Твою дивизию. А это мне поможет. «Это чье?» — спросил я, доставая находку. «Твое», — проговорил Саша с удивлением, глядя на меня. «Ты когда курьером был, тебе ее выдали. Снова решил подработать?» «Почему бы и нет?» — задумчиво проговорил я. «Тебя же не возьмут снова», — вставил Миша. «Ты ж тогда на работу не вышел, потому что не выспался и в общаге остался. Тебя уволили, а сумку ты не вернул». «Это уладим». Это была желтая термосумка, обклеенная изнутри фольгой. Толик весной подрабатывал курьером в доставках еды, и эта сумка осталась. «Ведь такая сумка — важный аксессуар, который поможет попасть мне в мою старую фирму, ведь там постоянно кто-то что-то заказывал и...» Иногда при этом нарушались некоторые правила. Сумка, новая маскировка и мои знания всех систем безопасности фирмы «Альянс». Даже если они поменялись за 2 месяца, суть-то не изменилась.